Каков же был источник этих средств? Прежде всего, парижское командорство располагало доходами со своих доменов, как и все прочие командорства, причем эти доходы были громадными. Далее командоры всех командорств, как малых, так и больших, обязаны были через регулярные промежутки времени передавать ордену излишки, полученные от своей хозяйственной деятельности. Вряд ли требуется уточнять, что эта деятельность строго контролировалась и недочеты не допускались. Кроме того, со времен Филиппа Августа парижское командорство хранило королевскую казну, другими словами, весь объем налоговых поступлений. Если король вводил экстраординарный налог, он поручал тамплиерам его взыскание. Такая обязанность хранить королевскую казну быстро обернулась тем, что казначей тамплиеров превратился в управляющего государственными фондами. По этой причине он и был введен в Королевский совет. Разветвленная организация ордена, приорство, бальяжи, командорство упрощала ведение финансовых операций. И, наконец, все более многочисленная клиентура, сеньоры, паломники, купцы доверяла ордену значительные вклады. Собственно говоря, не было никакого новшества в том, чтобы помещать деньги или драгоценности в монастырь или в церковь, принимая во внимание иммунитет и защиту, которыми пользовались религиозные учреждения, и, конечно же, их безупречную репутацию. Мощная крепость банкиров парижского отделения ордена служила гарантией надежности. Она внушала доверие, почти такое же, как опытность и честность в ведении дел казначея и его помощников. Оригинальность тамплиеров по сравнению с другими духовными учреждениями состояла в том, что они, подобно итальянским банкирам, держали деньги в постоянном движении, что открывало новые возможности, которых не было прежде. Но, пожалуй, стоит рассмотреть это поподробнее, даже рискуя наскучить читателю. Когда клиент передавал парижским тамплиерам определенную сумму, на его имя открывали своего рода текущий счет, после чего по его требованию ему производились выплаты. Кроме того, храмовники брали на себя труд по оприходованию его доходов, как то сумм, причитающихся ему в порядке исполнения контрактов или возвращенных долгов. Доходно-расходные счета закрывались 3 раза в год. На Вознесение, День всех святых и Сретенье. И даже королевская казна тоже считалась, по крайней мере в первое время, текущим счетом. Клиенты заводили платежные векселя, по которым можно было получить деньги не только в кассе парижского отделения ордена тамплиеров, но и в других командорствах. Их сеть покрывала почти всю территорию Франции. Осознавались ли удобство и новизна этой финансовой операции? Таким же способом можно было переводить денежные суммы, не перевозя реальных денег, из одного командорства в другое, из парижского отделения ордена в лондонское или в Акру. И вообще, когда 2 клиента имели текущие счета в банке тамплиеров, взаимные платежи осуществлялись посредством простой записи в счетных книгах. Располагая значительными суммами наличных денег, орден тамплиеров был в состоянии предоставлять суды, что порождало щекотливую проблему. Церковь принципиально осуждала дачу денег в заем под проценты, а банковская прибыль почти всегда носила ростовщический характер. Правда, она не могла совершенно запретить эту деятельность. К тому же существовал способ обойти этот запрет. Проценты с суды взимались вперед путем фиктивного завышения суммы долга. вполне вероятно, что тамплиеры действовали подобным образом, хотя и не приходится сомневаться в том, что французским королям они предоставляли беспроцентные ссуды. Они извлекали больше выгоды прямой или косвенной, являясь банкирами государства. Вообще же, они проявляли большую осмотрительность, давая в долг только платежеспособным клиентам. Они требовали залог, по крайней мере покрывавший сумму займа. Король Иоанн Безземельный, чтобы получить у тамплиеров заем в 3000 марок, должен был депонировать золото на эту сумму. Чаще всего, как уже говорилось, в залог принималась земельная собственность, в случае невозвращения долга, остававшаяся у тамплиеров. Если же долг не возвращался в установленный срок, заемщик должен был уплатить штраф. Добрая репутация тамплиеров была столь прочна, что даже самые важные особы добивались их ручательства. Однако нам хорошо известно, что они не давали подобного рода гарантии, сопряженной с риском и для чести, и для финансов ордена, предварительно не приняв свои меры предосторожности и не получив от этого выгоду для себя. Им доверяли также изъятое имущество, ожидая исполнения контракта. В 1158 году, при заключении брака сына короля Англии с дочерью Людовика VII, им была поручена охрана трех замков, включенных в приданое невесты, в том числе и знаменитого замка Жизор, из-за которого было изведено столько чернил. Парижское отделение ордена тамплиеров было резиденцией должностного лица, носившего титул магистра Франции и являвшегося наместником великого магистра. Он подчинялся командору, так же, как и все остальные братья. Однако лицом, в конечном счете наиболее известным и наиболее почитаемым, был простой брат, исполнявший обязанности казначея, ибо он контактировал с королем, участвовал в работе его совета и счетной комиссии. Эта комиссия, предшественница современной счетной палаты, заседала в резиденции тамплиеров и контролировала деятельность королевских чиновников. В стене, окружавшей квартал храмовников, существовали открытые для публики окошечки, через которые принимались и выдавались денежные суммы, залоги и платежи, даже ренты и пенсии, пожалованные королем. Каждый кассир вел свой собственный учет, что было непростым делом из-за отсутствия единой монетной системы. Эти операции затем вносились в учетные книги. Счетных машин тогда не было, поэтому пользовались неким подобием шахматной доски, расчерченной на клетки, в которые записывались цифры. По этим математическим таблицам получили свое название два наиболее крупных финансовых совета – шахматная доска Нормандии и шахматная доска Англии. Тамплиеры Англии и Испании, само собой разумеется, сотрудничали с парижским отделением ордена, предоставляя ссуды. Подобно французским тамплиерам, они являлись хранителями казны своих суверенов. И все же подлинным центром банковской деятельности рыцарей храма был Париж. В этом качестве тамплиеры играли выдающуюся экономическую и социальную роль, внося благодаря своим смелым инновациям вклад в облегчение денежного обмена и тем самым в развитие торговли. На наш взгляд, весьма показательно, что невозможно обнаружить и следов недовольства их деятельностью даже среди подручных Филиппа Красивого во время процесса над тамплиерами. И тем не менее, было очень удобно обвинить их в хищении государственных средств, дабы получить легальный способ завладеть их богатствами.